Сварог посмотрел на Беркли. «Скорее всего, члены вашей экспедиции угодили в плен к этим каннибалам», — профессор кивнул. «И вы думаете, они смогли остаться в живых?» «Могли», — уверенно сказал Беркли. «Мы упираемся просто в недостаток информации. Но я вижу две, по крайней мере, оптимистичные версии. Во-первых, их будут держать на положении пленников до какого-нибудь местного праздника, когда их подвергнут обряду посвящения, или, лучше сказать, обряду перевода из разряда чужих в разряд своих, после чего сделают полноправными членами их родоплеменной группы. Во-вторых, они нужны как живые обереги, понимаете, чтобы отпугивать могущественных духов, присылающих к ним чужих, то есть нас с вами». «Да», — удивленно протянул Сварог. «Но мой ингенго опыт, я понимаю, — перебил Беркли, — что пессимистических версий еще больше, однако давайте верить в лучшие». Сварог решил оставить эту тему и спросил о другом. — Это была археологическая экспедиция? — Нет, что вы! — профессор опять достал очки и платок. — Сразу копать никто не начинает. Сперва производится разведка, определяется целесообразность работ, потом следует получить разрешение на раскопки, и целью нашей этой экспедиции была всего лишь разведка. Я, мистер Сварог, я должен был возглавлять эту экспедицию, но перед самым уходом подхватил одну из этих чертовых африканских болячек и слег. Врач сказал, что на лечение уйдет не меньше месяца. Мы бы отложили выход на месяц, но спонсоры настояли на немедленном отправлении, а спонсоры, как вы, наверное, знаете, всегда правы. Экспедицию возглавила мисс Джоанна, мой ассистент, очаровательная девушка, хотя и американка, но мне обязательно следует добавить как стопроцентному англичанину с врожденной нелюбовью к неотесанным выскочкам из Нового Света. Мисс Джоанна — сотрудница Принстонского университета, увлеченный археологией человек, весьма сведущий в африканистике специалист, моя первая помощница в экспедиции и, наконец, представитель компании, выступивший спонсором этой самой компании. Я многословен, да? Вопрос был адресован Сварогу, но ответил майор. Еще как. Впрочем, как всегда. Можете считать меня типичным, чутковатым профессором. Я не против. Считайте, как хотите. А вот я попрошу вас кое-что уточнить, мистер Сварог. И профессор насел на Сварога с расспросами. Мистера Беркли нисколько не интересовало прошлое Сварога, история его африканских похождений и возможная связь с русской разведкой. Его не интересовали даже папуасы, его интересовали колодцы, пирамида и Сварогова галлюцинации. Профессор достал из кармана шорт блокнот в кожаной обложке на медной застежке, вытащил ручку и протянул Сварогу. Вы не нарисуете мне, как выглядело то нарисованное на реальности дерево, вокруг которого танцевал туземец, если вас, конечно, не затруднит? И чуть. Сварог внутренне усмехнулся и, тем не менее, отнесся к работе со всей добросовестностью, изобразил схематичную пальму, употребив, как говорится, весь отмеренный ему Богом дар живописца. Ну, вот так. Готово. Беркли нацепил очки и практически выхватил блокнот из рук художника Сварога, вгляделся и поднял удивленный взгляд. — Странно, вы ничего не напутали? Похоже на культуру туземцев Индонезии. И вместе с тем вы когда-нибудь слышали о Джейди? — Нет? Ну так позвольте вас просветить, молодой человек! Он решительно сорвал очки с носа, сунул в карман. — Насколько я помню, впервые Джет появился в Мемфисе, в древнем царстве. Ну да, точно, даже египетский бог Пта так именовался достойный Джет. Но что он, символ, этот означал в действительности, увы, покрыто тайной веков. Это зато потом уже при новом царстве Джет превратился в символ Озириса и стал одним из атрибутов правления царя. Озирис — бог жизни, вы помните? Сварог устало кивнул, в сон его клонил. И у него еще враг был закадычный — Сет. Так вот, египетский Джет олицетворяет, помимо всего прочего, победу жизни над смертью и бесконечной жизни. Столб с его очертаниями воздвигается, когда на смену умершему фараону на трон сходил новый правитель. Вы понимаете? Иными словами, он символизирует и воскрешение старого фараона, и восстановление прежнего порядка. Однако нахождение этого символа здесь, в Центральной Африке, означает, что джет как символ появился задолго до Древнего Царства, и, следовательно, черт меня раздери, ну и денек выдался, он утер лоб тыльной стороной ладони, а значит, этот символ восходит к предтечам, как и сами пирамиды, это лишнее подтверждение моей теории, и вообще весь ваш рассказ подтверждает мою теорию. — Вашу теорию? — вежливо спросил Сварог. — Да, мою теорию. Не было бы ее, не было бы и этой экспедиции. Хотите послушать? — раздался нарочито громкий зевок майора Ланкастра. — Если вас не затруднит, — подражая манере профессора, — сказал Сварог. — Ничуть не затруднило. Профессору не терпелось прочитать лекцию на любимую тему. Ну, что ж, можно понять, соскучился человек по аудитории.